Глава 31. Саймон и Джейн отнесли Мэла в одну из двух камер, которые им выделили. Помощи им никто не предложил. С точки зрения других заключенных, группа из исправительного учреждения номер 22 из чужаков превратилась в изгоев, в разносчиков крайне опасной болезни. Связываться с ними рискованно, и лучше оставить их в покое, по крайней мере до тех пор, пока они не ассимилируются, если это вообще когда-нибудь произойдет. Они положили находившегося в отключке Мэла на нижнюю койку, и Саймон внимательно его осмотрел. Заключенный с татуировками на голове, злобные Энни и Зои устроили ему адскую трепку. Его лицо опухло, стало уродливым от отеков, один глаз заплыл так, что почти полностью закрылся, но кости, в том числе самые хрупкие, скуловые и челюстные, не пострадали. Торс Мэла также превратился в один огромный синяк, но тщательно ощупав его, Саймон выяснил, что ни одно ребро не сломано. «Она помогала Мэлу?» — спросил Джейн, все еще пытаясь разобраться в происходящем. «Думаю, она помогала нам всем», — ответил Саймон. «И не надо кричать. В таких местах отличная акустика». «Как это помогало нам всем?» — спросил Джейн, на этот раз чуть тише. «Не понимаю». Зои не только не дала нанести Мэлу серьезную травму или даже убить его, но и завоевала доверие одного из регуляторов. А благодаря этому она получила аудиенцию у мистера Беннона. «Аудиенцию?» — нахмурился огромный наемник. «Это что-то типа аудиотехники?» «Доступ. Право на встречу. Теперь она должна установить с ним доверительные отношения, разговорить его. И тогда, может быть, мы выясним, что стало, сам знаешь с кем». Саймон говорил тихо, но ему показалось, что имя Вена все равно не стоит произносить вслух. «По-моему, мы никогда его не найдем», — заметил Джейн. «По крайней мере, живым. Надо бы взять доску Уиджа и связаться с ним через нее. А может, твоя чокнутая сестренка умеет разговаривать с мертвыми? Никогда об этом не думал. Она, похоже, все время слышит то, что не слышим мы. Может, она и с призраками болтает?» «Ривер не чокнутая», — твердо ответил Саймон. «А если бы Альянс сделал с тобой хотя бы половину того, что с ней, тебе тоже пришлось бы не сладко». «Ладно, ладно, не кипятись». Джейн примирительно поднял руки вверх. «Я пошутил». «А если бы я назвал чокнутым твоего брата или твою мать, как бы ты тогда себя чувствовал?» «Никто не смеет оскорблять маму Кобб», — воскликнул Джейн. «Вот именно». В этот момент до них донесся неуверенный голос. «Эй, Саймон, ты где?» «О, боже», — пробормотал Саймон. «Кто это?» — прошипел Джейн. «Похоже, Медуларк». «Кто? А, да, психованная девчонка. Как будто нам их не хватает». Бросив на него недобрительный взгляд, Саймон обернулся и увидел в дверях Медуларк Дин. «Вот ты где», — сказала она. «Мне сказали, что вас поселили где-то здесь». «Как дела, Медуларк?» — спросил Саймон. Он постарался улыбнуться как можно более дружелюбно, но внутри него зашевелился червячок сомнения, ведь расстались они совсем не по-доброму. Однако на лице Медуларк не было ни следа прежней злобы. Она скорее была встревожена. «Все нормально», — ответила она. «А ты как? Мне сказали, что в столовой была драка, и что в ней участвовал кто-то из 22-го. Я испугалась, что это ты». «У меня все в порядке. Дрался не я, а Мэл». «О, Господи, бедняга. Скверно выглядит». «Он выздоровеет. Я провел полный осмотр, и прогноз вполне оптимистичный». «Прогноз? Саймон, ты говоришь прямо как доктор». «Правда?» Саймон понял, что ошибся. Он ведь должен был играть роль финансиста, а не медика. «Ну да. Понимаешь, однажды я учился на курсах первой помощи. Такие были требования в инвестиционном фонде, где я работал. Ну, пока не украл все деньги. Меня ведь осудили за финансовые махинации». Саймон перехватил взгляд Джейна. «Неплохо выкрутился», — говорил этот взгляд, но как-то не очень искренне. Однако Медуларк и его неловкие оправдания, похоже, убедили. «Ух ты!» — воскликнула она. «Ты такой талантливый!» «Нет, на самом деле я много чего умею. Петь, например». «Еще ты скромный. Слушай, Саймон, могу я с тобой поговорить?» «Эх, конечно». «Наедине». Медуларк со значением посмотрела на Джейна. Джейн понял намек. «Ладно», — проворчал он. «Обо мне не беспокойтесь. Я просто пойду и буду не здесь». Он вышел из камеры. «Саймон, насчет того, что произошло?» «Все нормально, Медуларк. Я не должен был так говорить». «Нет, это я хватила через край. В тот момент мне показалось, что ты, даже не знаю, сомневаешься в моей честности, что ли? Я решила, что ты ставишь под сомнение мои принципы. Это мне совсем не понравилось, и... В общем, я сейчас пытаюсь просить прощения. Извинения приняты. Я тоже прошу прощения. Я извинялся тогда и извиняюсь сейчас. На самом деле все дело в стандартах. Я предъявляю высокие требования к себе и к другим людям тоже, но к себе особенно. И если мне кажется, что кто-то в этом сомневается, я злюсь. Сильно злюсь. Ты ни в чем не виноват, Саймон. Это все я. Просто для меня принципиальность важнее всего. Принципы — самая драгоценная вещь во Вселенной. Я ищу их повсюду, как старатель золота. И, найдя их, я ими дорожу. Благородная цель. О, да. И я надеюсь только на то, что произошедшее не станет преградой между нами. Мы же тут надолго, верно? И мне хотелось бы думать, что у нас сложатся дружеские отношения. А может, и что-то большее. Я бы не хотела, чтобы мы все время избегали друг друга. Ну так что, мир? Она протянула ему руку. Саймон ее пожал. «Мир!» — сказал он. Внезапно Медуларк наклонилась и поцеловала его в губы. Поцелуй не был долгим и страстным, но, похоже, обещал нечто большее. Саймон был слишком удивлен, чтобы ответить на поцелуй, но отстраняться он не стал. Он позволил себя поцеловать, ему было даже приятно. «Это было мило», — сказала Медуларк, опуская его руку. «И ты, милый». «Спасибо», — сказал Саймон. Это был странный ответ, почти рефлекторный. Саймона учили, что нужно вести себя вежливо и благодарить тех, кто делает тебе комплимент. «Значит, до встречи». «Да, точно, до встречи». «Круто». Медуларк выскочила из камеры на цыпочках, словно танцуя. Через пару секунд появился Джейн. «Привет, Ромео». «Она ушла?» — спросил Саймон, высунув голову из камеры и глядя по сторонам. «О да, еще как. Упорхнула по коридору, словно милая, любящая честность девушка». «А, значит, ты послушал наш разговор?» «Весь, от первого до последнего слова. Поздравляю. Никогда не думал о тюрьме как о службе знакомств, но ты доказал, что даже здесь можно кого-нибудь снять. То есть, пока мы здесь, вы с ней, ну, ты понимаешь, укувыркаетесь?» «Нет, конечно», — фыркнул Саймон. «А она, похоже, на это рассчитывает. Заметь, я тебя не осуждаю. Насколько я могу понять, у тебя давно никого не было. И поскольку у вас с Келли не срослось...» «Джейн, будь так любезен. Гуань не дзыдыши». «А почему это не мое дело? Это же так весело смотреть, как ты корчишься, когда девочка к тебе подкатывает». «Я рад, что происходящее тебя забавляет». «Еще как, черт побери», — ухмыльнулся Джейн. «Других поводов посмеяться тут нет, так что упускать такой случай нельзя». «Если не возражаешь, то мне нужно еще кое о чем подумать». «Не вопрос, док. О чем?» «О Мэле, например». Саймон склонился над Мэлом и сделал вид, будто внимательно его осматривает. Сейчас он мало что мог сделать, только ждать, когда начнется. Сообразив, что его игнорируют, Джейн уселся в углу камеры и принялся грызть ногти. Саймон невольно думал о том, как его коснулись губы Медуларк, вспоминал ее тепло, ее вкус. Ему не хотелось это признавать, но Джейн был прав. У Саймона действительно уже давно не было женщины. Все это время он, конечно, заботился о Ривер. Конечно, и у него было много других тревог, поэтому поиск любви в число его первоочередных задач не входил. Но разве он не заслужил немного женского внимания? Давно заслужил, если честно. А Медуларк Дин определенно была очаровательной. О, эти глаза! Саймон твердо верил в то, что он человек надежный и принципиальный. И ему хотелось доказать это Медуларк, даже если он не очень долго пробудет в ее жизни. Сюда, на Атату, он попал обманным путем и играл роль растратчика. Тем не менее, возможно, он сумеет подарить Медуларк Дин немного того золота, которое она ищет.